Глава 27. Андрей. «Через 2 месяца Новый год. Нам на согласование отдел маркетинга подготовил ряд развлекательных мероприятий для гостей ресторанов. Отдельно имеются предложения по подготовке номеров к празднику в гостинице», — сказал Кирилл. «Давай посмотрим», — ответил Стас. Кирилл включил проектор и на большом экране запустил презентацию. Сидя в конференц-зале, мы втроем обсуждали подходящие нам варианты. В разгар обсуждений Стасу позвонила Юля. «Юль, что-то срочное? Мне сейчас неудобно». Женский голос продолжал торопливо говорить. «Но что именно? Не разобрать». «Нихера себе!» — шокированно воскликнул Стас. «Конечно, поможем. Сколько денег Ире нужно?» Я хмуро посмотрел на друга и весь обратился в уши. О какой Ире шла речь, я понял сразу. «Без проблем. Я сейчас тебе переведу. Не переживай». «Что случилось?» «Не выдержал я». «Подожди секунду», — Стас сказал Юле, а потом обратился ко мне. «У Иры отец в реанимации. Пневмония. Срочно нужны деньги на частную клинику». «Твою мать!» Взорвался я и ударил кулаком по столу. «Почему она мне не позвонила?» Стас с Кирюхой одновременно в удивлении вскинули брови. «В какой она больнице?» «И о какой клинике речь?» Не обращая внимания на реакцию друзей, с рыком уточнил я. Стас переспросил у Юли и ответил мне. «Хорошо», — вставая с кресла, подытожил я. «Не нужно ничего переводить. Я сам все решу. И скажи Юле, пусть ничего пока ей не говорит». Я взглянул на часы, быстро прикинул расстояние до больницы. «Дайте мне 10 минут». Я развернулся и немедля покинул конференц-зал. Ира. Я успешно вызвала медработников и с минуты на минуту ожидала их приезд. Я предупредила врачей, что забираю папу в другую клинику, и они принялись экстренно оформлять документы. Время — драгоценный ресурс, и его нельзя было попусту тратить. Все это прекрасно понимали. Маме вкололи успокоительное. Мы присели в коридоре возле реанимации и ждали. Двери распахнулись, я в надежде повернула голову и увидела Жданова. Андрей размашистыми твердыми шагами шел по коридору и смотрел на меня. Что он здесь делает? «Мам, подожди минутку, хорошо?» Она, всхлипывая, кивнула. Я встала с металлического кресла и сделала несколько шагов навстречу Андрею. «Ты вызвала карету скорой помощи?» Без лишних приветствий спросил он. «Вызвала. Сейчас должны уже приехать. Как ты узнал?» «Неважно как. Почему ты мне не позвонила?» Он с претензией задал вопрос. «А почему я должна была тебе позвонить? Не поняла я». «Ириш, кто это?» К нам подошла мама. «Мам, это мой...» Я прикусила губу и метнула взгляд на Жданова. «Друг», — быстро помог он. «Меня зовут Андрей. Мы с Ириной друзья». «Ага, друзья по спальне». «Да, мам, Андрей мой друг», — подтвердила я, чтобы не затягивать паузу. «Очень приятно, Андрей. Я Мария Ивановна. А там...» Она не договорила и расплакалась. И тут случилось неожиданное. Андрей подошел к маме и обнял ее. «Не волнуйтесь, Мария Ивановна. С вашим мужем все будет хорошо. Он выкарабкается. Я помогу всем, чем смогу». Он тихо говорил, гладил маму по голове, успокаивал. А у меня, глядя на все это, чуть глаза из орбит не повылазили. Жданов приехал помочь? Двери снова распахнулись, и по коридору спешно везли пустую каталку. «Так, это за папой». Андрей быстро усадил маму обратно в кресло и попросил подождать. А сам пошел вместе со мной. Мне нужно было забрать все документы. Андрей же проследил за врачами. Когда мы следом за каталкой шли на улицу, он безапелляционно заявил. «Мы поедем на моей машине». «Но я приехала на своей...» «Твоя чахотка. Пусть покурит на стоянке. Потом заберешь». «Но...» Он схватил меня за руку, остановился и притянул к себе. «Давай ты не будешь со мной спорить. Не в этот раз, окей?» Он наклонил голову на бок и пристально посмотрел в глаза. «Хорошо, я не буду». Тяжело вздохнув, сдалась я. «Тогда погнали!» Андрей помог сесть маме на заднее сиденье, а меня усадил вперед. Прыгнул за руль, и мы поехали следом за включившей сирену и проблесковые маячки скорой. «Честно, я не знаю, что бы делала без Андрея. Когда в клинике нас встретил главврач, он сразу узнал Жданова. Тот оказался его давним знакомым. На вид врачу тоже 30. Высокий, короткостриженный блондин с пронзительными голубыми глазами. Андрей сказал, что мой папа — его близкий родственник. И Артём Александрович ответил, что сделает все, что нужно. Папу забрали в реанимацию, положили под аппарат, и все. Двери закрылись. Мне ничего не было видно. Связи решают больше, чем деньги. Именно такой вывод я сделала, когда чуть позже своими ушами слышала их тихий разговор в стороне о бартере. У Артёма Александровича через полгода планировалась свадьба, и он хотел сам связаться с Андреем, чтобы договориться об аренде одного из его ресторанов для банкета. А тут Жданов сам явился. Они с улыбкой пожали руки, и на этом все. Папе окажут квалифицированную помощь. Врач объяснил, что случай тяжелый, но бывают еще сложнее. «Ваш папа выкарабкается, можете в этом не сомневаться», — твердо заявил он и протянул свою визитку. «Вот мой номер телефона. Можете звонить в любое время. Дайте нам 3 дня, а потом сможете его навещать. Позже я скажу, сколько времени займет лечение». «Спасибо вам», — вытирая слезы, прошептала я. «Пока не за что. Я на связи», — кивнув на прощание, сказал он и ушел к папе. «Ну что ты развела сырость? Иди сюда», — тихо прошептал Андрей и обнял меня. «Артём очень хороший врач. Все будет хорошо, слышишь?» Он поцеловал меня в голову и прижал к себе еще крепче. «Спасибо тебе, Андрей. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить за помощь». «Потом разберемся. А сейчас поехали отвезем твою маму домой. Больше вам здесь нечего делать». «Пока папу не выпишут, мама поживет у меня. Родители живут в области, ей нет смысла сейчас возвращаться домой. К тому же мне еще нужно забрать машину, а то завтра на работу не на чем ехать. Довезешь нас до больницы?» «Твою машину привезет эвакуатор и оставит на стоянке возле твоего дома. Я уже договорился». «И когда он все успевает?» «Хорошо, тогда поехали ко мне», — кивнула я и впервые улыбнулась. Андрей заключил в ладони мое лицо. Подушечками больших пальцев нежно стер слезинки и поцеловал в нос. А потом взял меня за руку, и мы пошли к его машине. Андрей довез нас с мамой до моего подъезда. Я пригласила его на чай, но он тактично отказался и уехал во свояси. Время уже 10 вечера. Мы с мамой немного перекусили. Я постелила ей чистую постель на кровати в бывшей Юлькиной комнате и уложила спать. Нервный выдался день. Мы обе сильно устали. Спустя несколько минут я завернулась в свое одеяло. Теперь я точно знала, что папе помогут. Уверенное заявление врача вселило в меня надежду. Вздохнув с облегчением, я закрыла глаза и уснула.